Глава 17. «Вы не переживайте, барышня. Я и крыльцо поправлю, и ступеньки отремонтирую». Селиван подошел к нам. «Нечего стоять, пойдемте уж смотреть, куда нас судьбина занесла». Внутри дом выглядел очень уж мрачно. Стены и внутри потемнели от постоянной сырости, а в полах кое-где зияли дыры. Нужно передвигаться очень осторожно, иначе можно, как Прасковья, оказаться со сломанной конечностью. Цокольный этаж выглядел загроможденным. В нем расположились кладовка, кухня и еще две небольшие комнаты. Над ним был жилой этаж, на который вела деревянная лесенка. Прямо от нее шел узкий коридор, упирающийся в большую комнату, выходящую окнами в сад. По бокам от него находилось еще несколько комнат с перекошенными дверями. Полы скрипели, в двух окнах не хватало стекол, в некоторых местах с потолка осыпалась побелка. Видимо, в дождь здесь протекала крыша. Еще в коридоре была печь-голландка прямоугольной формы, отделанная изразцами. Но что-то подсказывало мне, что вряд ли она могла отопить весь дом. Маленьким его уж точно не назовешь. Здесь имелась мебель, покрытая толстым слоем пыли, но если от нее можно было легко избавиться с помощью тряпки, то вот с протекающей крышей будет сложнее. За окнами загремело, и на руках Акулины заплакала Танечка. «Передай ребенка Прасковье», — приказала я девушке. «А мы займемся домом. Нам нужно привести в порядок хоть что-то». «Селиван, принеси воды!» — крикнула Акулина, отдав малышку кормилице, которую уложили на старый диван. «И наколи дров». «Сию минуту!» — раздался голос слуги с нижнего этажа. — Я осматриваю печь. — Елена Федоровна, я тут это, принес белье. В дверях стоял Прошка со стопкой постельного белья. Он положил его рядом с Прасковьей и добавил. — Тимофей Яковлевич сказали, что нового нету. И за это его благодарить должны. А вообще вы ему по гроб жизни обязаны ноги его мыть и юшку пить. — Спасибо, Проша. — Прервала я его. И, взяв простынь, лежащую сверху, покачала головой. Да уж, дядюшка действительно был скуп. На ткани виднелись следы штопки, а края были обтрёпаны. Но зато она оказалась чистой, что для меня являлось самым главным. Гроза застыла над городом, словно давая нам время закончить свои дела. Гром рокотал совсем рядом, но дождь не спешил поливать пыльные улицы дореволюционной Москвы. Селиван принес воды, растопил печь, а мы с Акулиной занялись уборкой. Я выбрала себе комнату, рядом с которой можно было поселить Прасковью с Танечкой, и навела в ней хоть небольшой, но порядок. Вытерла пыль, вымыла окно и пол, сняла нуждающиеся в стирке шторы. Матрас из конского волоса Селиван вытащил на улицу и отходил палкой, поднимая клубы пыли. «Танечке нужно люльку купить», — сказала я, сидя на подоконнике. «Не стоит девочке с Прасковьей спать. Завтра на рынок отправимся. Заодно продукты купим, и так, по мелочи». Мне хотелось понять, сколько в моем распоряжении денег. Но в этом нужно было хоть что-то соображать. Вытащив припрятанный кошель с экспроприированными средствами, я тупо уставилась на него, а потом спросила у Акулины, а какой цены продукты на рынке? «Так смотря какие». Девушка присела рядом и тоже заглянула в кошель. «Свинина 8 копеек за фунт, щуку 7 копеек за фунт можно выторговать, а вот яйца дорого. 2, а бывает 5 копеек за штуку берут. Картох очень дорогая, летом 2 копейки за фунт, а зимой все 75. Вы не переживайте, барышня, этих денежек нам месяца на 3 хватит». «А потом что? Конечно, есть еще часть наследства настоящей Елены, но брать его мне не хотелось. Оно принадлежало Танечке». «Ладно, что-нибудь придумаем». Я завязала кошель. «Сложа руки, сидеть не будем». «До завтра еще как-то день пережить», — подала голос Прасковья. «Трактирной еды уж почти не осталось». «Ничего, разживемся чем-нибудь». Я спрыгнула с подоконника и направилась к двери. «Сейчас приду». Дождик уже начинал срываться с опустившегося на шпили церквей неба. Подул пронзительный ветер, неся на своих крыльях запах озона. Парикмахерская была открыта, и я вошла внутрь, предчувствуя, что дядюшка будет отпираться из последних сил. У Тимофея Яковлевича был клиент. Грузный мужик с окладистой бородой сидел в дальнем кресле, завернутый в застиранную простыню. Мне с трудом удалось сдержать смех, глядя на дядюшку, у которого на голове красовалась повязка. Такие показывали в кино, когда у персонажа болело ухо. Прием, прием. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Как слышно меня? А еще в прихмахерской витал странный запах с едкими нотками. Интересно, откуда он? Дядюшка резко повернул голову и сморщился. То ли от боли в ушах, то ли от моего неожиданного появления. «Чего тебе?» «Поговорить надо». Я присела в свободное кресло. «Вы занимайтесь, занимайтесь, я подожду». Тимофей Яковлевич зыркнул на меня злым взглядом, но перечить не стал, понимая, чем это может закончиться. Пока он стриг клиента, я рассматривала интерьер. Мне было непонятно, почему человек, зарабатывающий деньги, не мог привести все в порядок. В красивое и чистое помещение люди пойдут с большим удовольствием. Но, похоже, в этом случае тоже мешала дядюшкина жадность. Зачем что-то менять, если и так все работает? Моих ноздрей коснулся аромат готовящейся пищи, и в желудке предательски заурчало. В нем проснулась акула из фильма «Челюсти» и заклацала зубами. Тем временем Тимофей Яковлевич закончил с клиентом и, взяв деньги, провел его до дверей, улыбаясь во весь рот. Но как только за мужчиной закрылась дверь, улыбка моментально спала с его лица. «Чего еще тебе надо?» Дядюшка отошел от меня подальше. «Жилье предоставил, белье дал». «За белье спасибо», — поблагодарила я его. «Но нам бы еще поесть чего-нибудь. По магазинам в такую погоду не набегаешься». «Я так и знал», — недовольно воскликнул он, раздраженно швыряя гребешок на стол. «Палец в рот положишь, по локоть откусит. Прошка! Прошка!» Мальчишка тут же выглянул из-за шторки. «Чего?» «Дай им хлеба, лука и кваса». «Ну уж нет. Таким он пусть сам питается». Я медленно поднялась, уперев руки в бока. «Лука и кваса?» «Так попей кваску, разгони тоску», промямлил Тимофей Яковлевич, напряженно наблюдая за мной. «Прошка еще масло принесет. Можно тюрю намешать». «Конечно, можно». Я двинулась в его сторону, замечая, как дядюшка бледнеет. Но мой путь лежал на кухню. Бить его я не собиралась. «Вот и наколотите себе, Тимофей Яковлевич, похлебаете». «Куда?» — запричитал он, когда понял мой маневр. «Куда это?» Но я уже не слушала его, отодвигая шторки, ведущие в жилую половину. Узкая лестница вела наверх, а рядом с ней находилась дверь. Она была открыта, и в ней мелькала полная женщина с какой-то посудой в руках. А вот и кухня. Повариха растерянно уставилась на меня, когда я вошла внутрь. «Добрый день, что готовим?» «Щи на говядине с мучной подправкой». Женщина посмотрела на котелок, который только что достала из печи. «Кашу гречневую с грибами». «Замечательно». Я накрыла котелок со щами крышкой, завернула его в полотенце. «Прошка, кашу бери». «Тимофей Яковлевич, осерчают», — испуганно прошептал парнишка, и в тот же момент в дверях показался дядюшка. «Последние из дома тянут, караул!» — заголосил он. «Где ж ты взялась на мою голову, зараза эдакая? Помер у меня пустить хочешь?» Я осмотрелась и увидела корзину, стоящую на полке под столом. В нее прекрасно все поместится. «А ну-ка с дороги!» Я двинулась на Тимофея Яковлевича, сделав зверское лицо. Дядюшка отскочил в сторону, пропуская меня, а потом я услышала, как он кричит. «Марфа, чего встала, как вкопанная? Щи снова готовь!» Дождик уже припустил вовсю, и я немного намокла, пока бежала к дому. Но стоило мне схватиться за ручку двери, как за моей спиной раздался голос Прошки. «Елена Федоровна, можно с вами щей откушать?» Я открыла дверь, пропуская его внутрь. «Можно, конечно. Не кормит тебя Тимофей Яковлевич?» «Краюху хлеба даст, и то хорошо», — обиженно протянул Прошка. «Оплатит гроши за то, что я целый день на побегушках». «Приходи к нам обедать», — предложила я мальчишке. «Тарелку каши для тебя точно тут никто не пожалеет». «Спасибо, Елена Федоровна», — Прошка радостно улыбнулся. «Вы, если что, говорите, чего надобно, я все сделаю». Увидев корзину с едой, вся честная компания воспряла духом. Мы оставили Прасковье тарелки со щами и кашей, а сами спустились на кухню, где принялись за обед под звуки набирающего обороты ливня. «Как это дядюшка вам еды столько не пожадничал?» Акулина поглядывала на меня с подозрением. «У него хоть руки да ноги целы?» «В нем проснулись родственные чувства», — ответила я, заливая в себя щи. «Нет, нужно что-то делать с едой. Привнести, так сказать, в местную кухню рецепты из будущего». Осознал дядька всю степень своих заблуждений, вот и расщедрился. «Не осознаешь тут», — проворчал Прошка с полным ртом. «Ухи-то саднят, небось. Тимофей Яковлевич их скипидаром натер, чтоб прогрело». А я гадала, откуда этот запах? Дядюшка скипидаром лечился. После обеда Прошка убежал исполнять свои обязанности. Акулина с Прасковьей задремали, а Селиван стучал найденным молотком, ремонтируя лестницу. Танечка тоже спала, и чтобы не скучать, мне пришло в голову заняться шитьем. Нитки с иголками я нашла в вещах погибшей Елены, которые начала аккуратно разбирать. Шить что-то серьезное я, естественно, не умела, но соединить между собой два куска ткани точно могла. Мне нужна была одежда для тренировки, а взять ее было негде, поэтому в ход пошла моя смекалка. Разрезав нижнюю юбку посередине, я зашила края, превращая ее в странные, но все же штаны. В нижнюю их часть пришлось продеть тесьму, ведь резинок еще не было. Потом отмахнула половину сорочки, делая ее короче. Вот и все. Прикид для тренировок готов. Я натянула импровизированные штаны, заправила в них сорочку и подошла к зеркалу. М-да. Ну и ладно. В конце концов, в этом деле главное не красота. Мой вид напоминал нечто среднее между запорожским казаком и восточным мастером боевых искусств в шароварах хакама. Собрав волосы в высокий пучок, я раз 20 присела, проверяя и тело, и штаны на выносливость. Шаровары порадовали больше.